Глава 10. При виде сверкающей позолотой кареты и шестерки лошадей Алка остолбенела. «Мне это снится?» — пробормотала она. «К сожалению, нет», — буркнула я и громко поздоровалась с женщиной средних лет, что направлялась к нам. «Доброе утро, госпожа. Если вы хотели позавтракать, то вынуждена огорчить. Еще очень рано. Мы открываемся в...» «Прошу прощения, что перебиваю». Голос у незнакомки оказался грудным и очень приятным, а вот вид был весьма высокомерным. «Меня зовут Малена Зепарш. Вам это что-то говорит?» «Ничего», — спокойно призналась я, внимательно разглядывая ее платье из темного бархата, драгоценную брошь в виде бабочки на груди и матерчатые туфельки с острыми носами, размышляла. Кто бы это мог быть? Может, владелица трактира, что пришла выцарапывать мне глаза за отток клиентов? Или поклонница Уме, которая спать не в силах от колючек ревности? Только бы не привет из прошлого Ральвины. На помощь мне пришла Алка. «Госпожа Малена!» Вытаращилась помощница и, едва не повизгивая от восторга, дернула меня за рукав. «Дуняша, это же сама Зепаш, лучшая модистка Тахры. Городские модницы одеваются только у нее». «Верно», — самодовольно кивнула Малена и, обернувшись, махнула застывшему кареты девушкам. Те принялись аккуратно извлекать огромный сверток. Модистка снова посмотрела на меня, окинув пристальным взглядом, едва заметно улыбнулась. «Уме не ошибся в мерках, а значит...» «Перешивать ничего не придется». «Погодите!» — нахмурилась я. «Что еще задумал этот несносный драконище?» И тут вспомнила обещание пойти с ним на бал. Брови мои поползли вверх. «Так эта карета, лошади, платье...» Зарылась лицом в ладони, чтобы не расхохотаться в голос. «И фея в придачу! Ох, зачем я с позаранок изображала Золушку? Сама беду накликала!» «Что?» Растерялась модистка. Я уже пришла в себя и ехидно глянула на нее. «Надеюсь, хрустальные туфельки в комплекте?» «Хрустальные?» Пришла ее очередь изумляться. «Как же вы будете в них танцевать?» «А я и не смогу», — прищурилась я. Идея мне нравилась все больше и больше. Неделю назад я легкомысленно согласилась пойти с Севери на бал. В тот момент мне показалось, что ничего особенного в подобном приглашении нет. Всего лишь бал, тем более когда-то я обожала танцевать. Но, поразмыслив после, я испугалась, как танцуют в этом мире. Будь у меня побольше времени, я бы могла найти кого-то, чтобы научиться нескольким па, но сейчас было не до развлечений. С рассветом Алка и я бежали на базар, чтобы купить свежие продукты. Конечно, можно было заказать доставку, но тогда торговцы присылали не самое лучшее. После поднимались девочки, и мы начинали готовить. Я делала тесто, Майя была ответственной за начинку, а Белла – за воду и печь. Добрый вдовец Бердж, к которому мы привыкли, потому что работы в доме не убавлялось, приносил дрова. Алка готовила холл, переделанный в блинную, к приему гостей, встречала их и принимала заказы. Все были при деле, и до самого вечера ни минутки свободной не выдавалось даже у девочек. Поэтому я запрещала им помогать мне после закрытия блинной. Дети шли заниматься с сестрой Алки, а мы мыли посуду и убирались. Спать ложились далеко за полночь, чтобы с рассветом ворваться в новый день. В мой сумасшедший график никак не вписывался какой-то там бал, но отказать градоначальнику я уже не могла. Слишком много хорошего Уме сделал для меня и девочек. Поэтому идея с хрустальными туфельками мне так понравилась. Танцевать невозможно. Я посижу полчасика в уголке, а потом последую примеру Золушки, то есть свалю домой, к печи, зале и блинам. Но лучшая модистка Тахры не разделяла моего энтузиазма. Она посмотрела на меня, как на умалишенную, и уточнила. «Вы собираетесь на бал и не хотите танцевать?» «Верно. подтвердила я и пошутила. Хочу, чтобы господин градоначальник меня на руках носил. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Днем, когда холл был забит голодными посетителями, явился он. Уме Севери Хокслет. Собственной надменной персоной возник на пороге и, как всегда бывало, народ тут же начал исчезать. Не знаю, может, горожане сквозь стены просачивались, но столы пустели на глазах. Вскоре мы остались втроем, хотя бледная Алка изо всех сил старалась не последовать примеру беглецов. «Добрый день», — поздоровалась я. «Ваше появление стало неожиданностью». Махнула, отпуская помощницу, и она с облегчением скрылась на кухне. «Значит, поэтому сегодня вы от меня не прячетесь», — заметил градоначальник. «Не успели». «Утром я пообещала помощнице, что встречу вас с хлебом-солью», — улыбнулась я и указала на тканевый сверток величиной с лошадиную голову. «Так как я держу свое слово, то вон там стоит корзина с фаршированными блинами. Это моя благодарность за вашу помощь. Можете съесть сами или угостить коллег, как пожелаете». «Рунни!» — внезапно рявкнул Севери. От неожиданности я подскочила и схватилась за грудь. В следующее мгновение рядом с градоначальником бесшумной тенью замаячила мужская фигура. Темно-зеленая ливрея, в которую был облачен Рунни, показывала, что передо мной слуга Соксхлета. «Возьми и отвези в ратушу», — приказал Уме, — «а я останусь, чтобы сопровождать карету госпожи Дуняши». «О!» — растерялась я. «Прошу простить, но я еще не готова ехать на бал. Вы прислали карету, и я решила, что мы встретимся уже в ратуше. Откуда я сбегу, теряя хрустальные тапки?» «Мне передали ваше желание», — сообщил Уме. «Я согласен носить вас на руках, Дуняша». «Вот это нежданчик!»